Глава 9. 23 мая 1706 года. Окрестности города Рамильи в испанских Нидерландах. Евгений Савойский, вырванный обстоятельствами с юга Европы на север, еще раз обвел хмурым взглядом свое воинство. Срочное отбытие английского корпуса очень сильно навредило всему плану кампании, вынудив союзников играть от обороны. Вот как сейчас, когда на редутах и люнетах застыло 35 тысяч его солдат, тогда как там, вдали, в туманной дымке, неспешно строились 70 тысяч. Совершенно не готовя наступление артиллерийским обстрелом, французы атаковали редуты классическими для тех лет развернутыми шеренгами, согласно правилам линейной тактики. Точнее, попытались, ибо наличие 2000 русских винтовок и картечи, предварительно упакованной в жестяные короба, позволило достаточно легко отбить приступ. Потом еще один, еще, еще и еще. За день маршал Вильруа предпринял 7 атак, совершенно измотав своих бойцов и понеся немалые потери. В сущности, маршал Вильруа, словно баран, долбился в новые ворота, считая, что сможет взять редуты с наскока, ведь серьезное численное преимущество было за ним. Дважды его войска умудрялись ворваться в проходы между редутами, но успеха развить не могли, так как люнеты, расположенные во втором эшелоне, открывали губительный огонь и не давали французам ворваться на позиции союзников. Однако день потерь, унесший более 10 тысяч строевых, охладил спесь маршала и заставил изменить тактику. В частности, он предпринял массированный артиллерийский обстрел позиций союзников из более чем 100 полевых орудий. А чтобы противник не помышлял об отступлении, предпринял серию обходных маневров многочисленной кавалерии. Но все безуспешно. Чугунные ядра легких полевых орудий причиняли совершенно ничтожный урон земляным валам редутов и люнетов. А грамотно выстроенная система полевых укреплений совершенно расстроила все атаки кавалерии. Мало того, применение полуготовых выстрелов, картечи, вязаной в жестяном контейнере, и пуль Нейслера в обычных фузеях позволило нанести французской кавалерии просто чудовищный урон. Евгений Савойский был более чем доволен. При двукратном численном превосходстве в целом, пятикратном в артиллерии и абсолютно в кавалерии французы уже вторые сутки топтались, не в силах раскусить этот орешек. Записки Петра оказались сущим откровением, на которое он едва ли не молился. Конечно, силы антифранцузской коалиции тоже таяли, но куда медленнее. В сущности, единственное, что вызывало у Евгения переживания, так это стремительно истощающиеся боеприпасы и усталость людей. Шутка ли? Двое суток в напряжении, без возможности нормально отдохнуть. Впрочем, битва продолжалась. Утром третьего дня маршал Вильруа предпринял новую атаку на изрядно потрепанные редуты. Ведь несмотря на слабость действия чугунных ядер, их было много, а вода, как известно, даже камень точит. Кроме того, обстрел, пусть и не очень интенсивный, продолжался даже ночью, мешая союзникам спать. Виктор был смелым парнем и удачливым, 7-й год ходил под пулями, а все беды мимо пролетали, как и болезни, словно заговоренный. И вот теперь новый бой. Знакомые звуки флейт и барабанов разносились над полем битвы, в предвкушении новых смертей. Союзники оказались верны себе, и уже с полумили ударили ядрами, на удивление часто. Никто во французской армии, по слухам, не знал тому причин. Но третий день кряду артиллеристы Евгения Савойского поражали скорострельностью своих пушек. Вот с гулким ударом ядро врезалось в землю в шагах в 10 от Виктора. И запрыгав, вырубило целую просеку в трех шеренгах его линии. Возможно, зацепило еще кого-то во второй линии. Но Виктор не стал оборачиваться. Да и зачем? Вот от редутов послышались первые залпы. Это проклятые русские винтовки, бьющие чудовищно далеко. Просто невероятно. А вот и залпы картечи. Тоже, как и ядра, идущие слишком часто. Спустя какую-то сотню шагов, им на подмогу пришли и обычные фузеи, бьющие на удивление дальше обычного раза в два. До редутов оставалось всего шагов 30, когда его линия остановилась. Не по команде, сама. И солдаты заколебались в нерешительности. Кто-то начал стрелять по противнику, пытаясь за делами спрятать страх. Благо, что с такой дистанции это было сподручно. Но большая часть стала медленно пятиться, прорываясь вновь поспешно отступить, как два дня назад уже бывало. Однако в этот раз, упершись в штыки второй линии, понесшей не столь губительные потери, солдаты вновь пошли вперед, норовя взобраться на земляные валы редутов. ибо наученные горьким опытом, лезть в проходы между ними никто не решался. Картечь со стороны прикрывающих люнетов была чудовищна. Что-то остановило их от бегства. Может быть, стыд? Может быть, злоба? Виктор этого не знал, но радовался тому, что, может быть, сегодня закончится это чудовищное сражение. И тут случилось то, чего не ожидал никто. Евгений Савойский понимал, что рано или поздно у него закончится либо огненный припас, либо стойкость солдат, которые были уже на пределе. Маршал Вилеруа, очевидно поняв это после первых неудач, решил брать его измором. Да, гибли французские солдаты, но ему не было до них никакого дела. Бабы еще нарожают. Поэтому командующий союзной армией в испанских Нидерландах решился атаковать противника от безысходности, ибо еще один день промедления может стать последним для его армии. Принц уже отлично понимал ценность атакующей колонны, но знал и о том, каким губительным для нее может быть артиллерийский огонь. То есть наступать по правилам через поле. Под огнем французов в его положении было изощренной формой самоубийства. Но Евгений славился своей способностью находить выход в сложных ситуациях. Виктор уже было собрался в очередной момент испытать свою судьбу, взбираясь на изуродованный земляной вал редута, как услышал странный звук. Бросил рассеянный взгляд в сторону шума и обомлел. Австрийцы атаковали превосходящие силы. Безумие. Натуральное безумие. Однако в проходы между редутами ударили колонны закаленных в боях австрийских батальонов, которые Евгений смог вечером прошлого дня отвезти на отдых в арьергардные люнеты. Да, там постреливали, но изможденные люди хоть выспаться смогли немного. Удар оказался столь неожиданным и мощным, что французы стали спешно отступать, бросая оружие и знамена. А само поле боя превратилось в натуральное столпотворение и кучу малу, на что, собственно, Евгений и рассчитывал, полагая, что маршал Вилеруа не решится открыть огонь по своим солдатам, под прикрытием которых и наступали колонны Евгения. Особенно картечью. Но он ошибся. Понимая опасность момента, маршал отдал приказ артиллеристам, и те его выполнили. Не очень добросовестно, но все-таки. Так что первые колонны оказались едва ли не на три четверти уничтожены, к тому моменту, когда смогли ворваться на позиции батарей. Евгений же тем временем выводил остальные силы из строя в колонны, которые уже через четверть часа выступили быстрым шагом. Но подобное оказалось лишним. Герцог Вилеруа отступал, потеряв всю свою артиллерию. Он, наслышанный о битвах при Престоне и Банбере, решил не искушать судьбу. Евгений Савойский сложил зрительную трубу и устало вздохнул. Битва была выиграна, но он не знал, что делать дальше. Да, урон, учиненный французам, был чудовищен. Сейчас было сложно сказать, сколько конкретно их полегло на этом поле. Но счет шел явно на десятки тысяч. 20? Возможно. Вполне возможно. Но и его войска сильно истощились. Он потерял треть своих строевых убитыми и ранеными. Впрочем, Евгений не был хозяином положения. И потому, выполняя приказ императора Священной Римской империи, продолжил наступление. Раз за разом разбивая французов по методичке Петра. Французы тоже предпринимали попытки атак колоннами, но сильная артиллерия союзников сводила эти попытки к катастрофам. Раз за разом. Ведь универсальных инструментов не бывает. И все нужно уметь применять своевременно и к месту. А методичка была только у Евгения. Поэтому уже 7 августа 1706 года он осадил Лиль, окончательно выбив французов из испанских Нидерландов. К этому времени от его армии осталось всего 10 тысяч человек. Ему предстояло последнее дело кампании, после которого войско Евгений посчитал необходимым отводить на зимние квартиры. Людям требовался отдых. Они и так сделали больше, чем могли. Спустя полтора месяца. Вена. Иосиф I прочитал письмо о взятии Лиля и отбросил его на стол. Да, победа. Да, такая, что для защиты Парижа, которому в будущей кампании станет угрожать принц Евгений, французы вывели войска из Северной Италии, позволив имперским войскам занять ее практически без боев. Однако это не радовало, потому что на фоне военных успехов разворачивалась драма семейная, ужасающая императора и совершенно выбивавшая его из колеи. Когда его мать, Элеонора Нойбургская, поведала ему о проклятии королей, о котором узнал он от Петра, то он не поверил. Подумаешь, глупость восточного варвара. Да, он был верным другом и союзником, но ведь испокон веков короли старались сохранить чистоту голубой крови и избегали брать в семью простолюдинов или недостаточно родовитых. А тут Петр со своими варварскими замашками. Однако вымерла вся испанская ветвь его семьи, что наводило на грустные мысли. Иосиф гнал их от себя. Но они накрепко поселились в голове, изводя и мучая сомнениями. А потом настал черед австрийских Габсбургов. За подошедшее к концу лета этого года почило много его родичей. Обе дочери, две сестры, брат. Из родных и близких людей у него остались только мать и сестра, вышедшая замуж за Петра. Впрочем, проклятие королей обрушилось не только на монаршую семью, но и родичей из числа тех, что третьего, четвертого и далее колена. Так что большой дом Габсбургов потерял свыше трех десятков своих представителей. Иосиф был в ужасе и полном смятении. А тут еще война. Зачем? Ради чего? Но мать настаивала, и он не мог ее ослушаться. Да и поддержка мужа сестры, русского царя, очень помогла этим летом, позволив компенсировать не только полный разгром Англии, но и потерю флота. Однако его воля оказалась скована по рукам и ногам. Настолько, что делами продолжала управлять Элеонора, которая была уже не молода. А он предался молитве, прося прощения за грехи отцов и дедов, что не замедлило сказаться на общей обстановке как в Вене, так и в империи в целом, стены которой явственно зашатались. В то же время Версаль. Людовик XIV находился в таком же ужасающем состоянии духа, что и его главный оппонент Иосиф, но совсем по другому поводу. Разгром в испанских Нидерландах и потеря Северной Италии стали для него ударом. Он осунулся, потерял аппетит. Кроме того, недавно разругавшись с Вобаном, он потерял и его для Франции. Старик обиделся и убежал к этому прохвосту Петру. А ведь сейчас он был так нужен. Вобану в это время было 72 года. Очень солидный возраст для тех лет. Однако он до последнего сохранял высокую активность. И если бы не опала Людовика, отстранившего его от дел, он бы еще несколько лет потрудился на благо Франции. Этим Петр и воспользовался. Впрочем, Петру он был нужен только для одного – для ослабления Франции. Король прошел по кабинету с легкой нервозностью, теребя кружева рукавов. «Милый друг», – мягко положив королю на плечи ладони, произнесла госпожа Франсуаза де Монтенен, его официальная фаворитка. «Вы зря переживаете». «Как зря? Ты не понимаешь, это катастрофа!» «Петр одержим бесами. Он чудовище, которое послал сам сатана, чтобы разрушить дела церкви». «И что это меняет?» Недовольно повел плечом король, намереваясь сбросить руку Франсуазы, но у него не получилось. «То, что он не позволит Габсбургам выиграть. Ведь они честные католики, хоть и враги. Ему нужно, чтобы проиграли мы все». «Но он помог Шотландии. А в Ирландии восстание честных католиков сбросило англичан в море». «Это все уловки. Петр лукав и хитер. Его коварство не знает пределов. Я уверена, что Шотландия заплатит за эту помощь сполна. Да и Ирландия тоже, в будущем». «Он меня пугает», – тихо произнес Людовик. «Он пугает всех честных католиков. Габсбурги вымирают. Многих скосила оспа, иных другие болезни. Даже тех, что были крепкие и здоровы. Я уверена, что это дело рук лукавого». «Думаешь?» «Нам всем нужен мир. Попробуйте договориться с Иосифом. У него все одно законного претендента на испанский престол больше нет. Пообещайте ему что-нибудь. Я слышала, что он разбит горем, и ему не до войны, которая играет на руку только Петру». «У тебя есть доказательства вины Петра?» — хмуро осведомился Людовик. «Иосиф считает его своим союзником. Кроме того, он супруг его единственной сестры, выживший в моровом поветрии. Без доказательств мои слова будут выглядеть смешными». «Милый друг», — нежно обняв и поцеловав короля, произнесла Франсуаза. «Не стоит ему о том говорить, ведь он ваш враг. Если Петр задумал извести его род, пусть тем и занимается. Но Иосифу не до войны. Только воля его матери и ваша решимость поддерживают эту войну. Войну, в которой выиграет лишь проклятый схизматик. Предложите Иосифу помириться, ссылаясь на то, что война утеряла смысл. Я уверена, он с радостью пойдет тебе навстречу». «Да, но Элеонора...» «Я верю в ее благоразумие. Тем более, что у Габсбургов действительно некого сажать в Мадриде. Законные претенденты умерли благодаря проискам лукавого. За что им теперь сражаться? Испания не согласится на объединение корон с ними. Им австрийцы не по душе. За что? Переспросил, усмехнувшись, Людовик. Да хотя бы за то, чтобы корону не объединил я. Вот это и предложите. Тихо произнесла Франсуаза, потупив взгляд. Но ведь это перечеркивает все успехи в этой войне. Разве это мешает вам посадить в Мадриде своего наследника, упомянутого в завещании? Удивленно подняла бровь Франсуаза. Пожалуй. Произнес после нескольких минут раздумья Людовик.